В живых оставляли из мужчин только тех, кто отобран был на угон в рабство, да еще ремесленников и искусников, да еще монахов, попов и вообще церковных людей. Ибо церковь и духовенство, независимо от веры, христианской ли или буддийской, магометанской, да и какой бы то ни было, объявлены были Тархан, все той уже ясою Чингисхана. Впрочем, тарханный ярлык от Батыя наряду с церковью имела и Переславльская усадьба Невского, Берендеева. Это был подарок Батыя своему любимцу. Вручая Александру тарханную грамоту, а произошло это вскоре после возвращения обоих братьев из Великой Орды 2 года тому назад, Батый сказал со вздохом: «Я хотел бы тебя, Искандер, а не князя Андрея видеть на престоле Владимирском. Но Менгу судил иначе, да будет имя его свято. Меня же не всегда слушают. Я уже стар, а ты ведь знаешь, что верблюд, когда он изранил горбы свои или стер пятки, кому он нужен тогда?» Невский стал его утешать. Однако после этой мгновенной слабости голова Батыя вновь гордо поднялась и, гневно прихлопывая во время речи одреблевшими щеками, как хлопают паруса, утратившие ветер, старый хан произнес: «Ничего, Искандер, они еще боятся меня. Во всей казне моей ты и сам не мог бы более для тебя ценный подарок выбрать, чем вот этот ярлык. Кто знает, быть может, этот ничтожный свиток выбеленной телячьей кожи с моей печатью, он сохранит твою высокодостойную жизнь от меча тех монголов, которые захотят ее прервать. Отныне дом твой – убежище и тархан, и всякий, кто вступит под его кров, убережется от меча и аркана. Только не вздумай собрать туда весь народ свой, русских», – добавил лукаво усмехаясь Батый, «а то ведь я знаю тебя». Александр тоже улыбкой, но только печальной, ответил старому воителю: «Да, Бату, — отвечал он, — никто более, чем ты, не знает меня. И я впрямь не удержался бы от искушения укрыть в час бедствия и весь мирно пашущий народ мой от истребительного меча и аркана под кров шатра моего. Однако где же найти такой шатер? Народ русский столь многочислен, что разве только один шатер, небесный, способен вместить его». Батый, восхищенный, приказал позвать Скорописца и придать письменам этот ответ Александра. «Эх, Искандер, Искандер!» – произнес вслед за тем старик, сокрушенно качая головою. «Почему ты не хочешь сделаться сыном моим, опорой одряхлевшей руки моей и воистину братом сына моего Сартака? Он слаб, в нем страшатся только моего имени. Ему хорошо с тобою и спокойно было бы, и я приложился бы к отцам своим успокоенный, ибо я уже видел сон, знаменующий близость смерти. Согласись, Искандер». И, пользуясь тем, что они были только вдвоем в шатре Батыя, старый хан возобновил еще раз свое предложение Невскому, чтобы он взял себе в жены монголку из дома Барджегинь, то есть из того самого дома, из которого происходил Чингисхан, помимо прочих жен и наложниц. Батый сделал при этом знак, чтобы Александр переместился к нему вместе со своей ковровой подушкой поближе, чтобы удобно было шептать ему на ухо. Невский повиновался, и скоро ухо Александра, обращенное к Батыю, запылало от тех непристойных расхваливаний разных скрытых достоинств и статей принцессы из дома Барджегинь, коими сопровождал старый сластолюбец имя каждой принцессы. Александр краснел и молчал. «Что? Что? И это не нравится?» – восклицал изумленно, отшатываясь от Александра и взглядывая на него Батый. «Но чего же тогда ты ищешь, Искандер? И каково твое суждение о красоте женщины? Ну, тогда вот тебе еще одна. Алтан-Хатунь. Хочешь, я прикажу позвать ее? Созерцая ее, ты будешь таять, как масло». И у старика, у самого растаявшим маслом, подергивались глаза. Вдобавок к монголкам Батый предлагал Невскому еще и китаянок, дочерей последнего китайского императора, удавившегося в своем дворце в тот миг, когда раздался топот монгольских воинов, ворвавшихся во дворец. Иргунь Фуджинь, дочь царя хинов, закрывая глаза и причмокивая, говорил Батый. Ее ножки подобны цветку белой лилии и столь малы, что каждая вместится вслед, оставленный копытцем козы. Э? И старик тыкал Александра в бок отставленным большим пальцем и испытующе смотрел на него. Ответ Александра был прост. «Тебе благоугодно приказать мне говорить», — отвечал он. «И вот я говорю. Ты знаешь, что я женат, и вера народа моего запрещает иметь более одной жены. Не должен ли в первую очередь князь народа исполнять ясу?» Батый только засмеялся на это. «Твое суждение вызывает смех», — сказал он. «Мы не заставим тебя отступать от веры отцов твоих. Я не понимаю этого сумасброда Берке, который хочет, чтобы все поклонялись одному Магомету. Веры все равны, как пальцы на руках», — учит Яса. «Пусть у тебя будут все эти жены. Кто же мешает княгине твоей остаться главной супругой, подобно моей Баракчине? Согласись, Искандер, ты знаешь, что мне скоро умереть. Стало быть, мне незачем допускать, чтобы ложь оседала на устах моих, готовых сомкнуться навеки. И вот я говорю тебе, после священного воителя, блаженной памяти деда моего, кто способен пронести до океана франков его девятибунчужное знамя, кроме меня одного, только один. И это ты, Искандер. Я не знаю государя и владетеля, равного тебе. Берке – старый ишак. Согласись, о, только согласись, Искандер. А тогда...» Тут Батый вдруг понизил голос и чуть не в самое ухо Невского произнес: «А тогда мы прикажем этому Берке умереть, не показывая своей крови». Помолчав немного, страшным и горьким смехом рассмеялся старый хан. «О, я знаю, Искандер», — протяжно произнес он, «что едва я уйду путем всей земли, как на другой же день Берке спровадит жизнь сына моего Сартака. Это уж так. И ты это знаешь, Искандер. Менгу, вот эта самая рука вытесала им этого повелителя. Но и этот не умедлит в благодарность мне отравить Сартака, едва я умру. Слепнущая старость много, Искандер, прозревает, увы, слишком поздно. Нет, потомству моему не владеть наследием Джучи. Так слушай же, Искандер». Тут глаза старого Бату засверкали, он распрямился, изветшавшая мышца его правой руки вновь обрела силу. Он властно притянул голову Александра к своей хрипло дышащей груди и сказал ему на ухо, властным и как бы рыкающим шепотом: «Вот согласись только, и пред Курултаем всех князей и наенов моих, и пред всеми благословенными ордами моими я отдам тебе в жены душу души моей, дочерь мою Мупулин. И перед всеми ими то будет знак, что это ты, возлюбленный зять мой и нареченный сын, а никто иной, приемлешь после меня и улус мой. Ты возразишь, а Сартак? Он знает и сам, сколь мало способен он двинуть народ свой и подвластные ему народы туда, на запад, чтобы довершить пути отца своего. Он страшится того дня, когда он осиротеет, и его самого подымут на войлоки власти. После моей смерти ты, ставший моим зятем, дай ему хороший улус, и только. И это все, в чем ты должен поклясться мне. Я знаю, ты даже и с врагами чужд вероломству. Ты не захочешь искоренить на земле побеги и отпрыски того, кто держал тебя князя покоренных племен, возле своего сердца и столько раз спасал тебя. Согласись, Искандер, согласись, и тогда тебе предстоит совершить на этой планете еще большее, чем совершил великий дед мой, чем совершил я, ибо ты сольешь воедино два величайших и храбрейших народа, народ монгол и народ рус. И тогда кто будет равен тебе во вселенной? Сейчас ты получил от меня тарханный ярлык для себя и для своих владений, и вот ты радуешься. А тогда ты сам будешь с высоты миродержавия раздавать эти тарханные ярлыки царям и князьям, тем, что догадаются вовремя возложить на себя пояс повиновения. Так говорил Невскому старый Батый 2 года назад, вручая ему тарханный ярлык на Переславль-Залесский и на его личную усадьбу Берендеево. Вот почему теперь, получив у Сартака под Воронежем известие о восстании брата против Орды и о нашествии татар на Владимирщину, Александр Ярославич во главе дружины своей мчался к себе в Переславль-Залесский, все ж таки до известной степени спокойный за жизнь Андрея и Дубравки. Так же, впрочем, как и за жизнь любого, кто успеет убежать от татар в пределы его переславльской вотчины, огражденной тарханным ярлыком самого Батыя. А меж тем миллион конских копыт уже грянуло земли его переславльской вотчины. Исполинские клещи татарской армии уже сомкнулись в круг Переславля-Залесского. Как только старый татарин, зарезавший пастушка Олешу, дал своим знак, тотчас же взмахом плетки хана Укитьи авангард был двинут на переправу через Клязьму. Глядевшему издали, показалось бы, что это начался многоверстный, необозримый, черный оползень ее берегов. Стоял только глухой гул и топот, да бултыханье, да плеск воды. Лавина азиатской многоплеменной конницы сползала и рушилась в Клязьму. А скоро и плескать стало нечему, реки не стало. Конь заполнил ее, конь вытеснил воду. Крысы так в чумной год телами своими, переправляясь, заваливают реки. Однако даже и при такой гущине и плотности хода, когда стремя одного всадника прочерчивало подчас кровавую борозду вдоль бока лошади другого, переправа совершалась без единого взвизга конского, без голоса человеческого, без единого звяка. А было чему позвякать-побрякать на любом татарском воине. Сабля, луки, стрелы в двух, а у иных и в трех колчинах, да предметы походного обихода, в кожаном мешочке у пояса, кремень, кресало, терпук, подпилок для оттачивания стрел, шило и дратва, игла и нитки, ситечка для процеживания грязной воды. В другом мешочке непременный для монгольского воина запас – сухой овечий сыр, вяленая говядина и питьевая чашка. А у седла под кожаным прикрылком также каждому воину обязательный топор. У копейщиков были копья заостренными крюками для срывания седла. И еще целые тумены были сплошь вооружены укрюченными затяжною петлею, которая на всем скаку захлестывалась либо на шее вражеского всадника, и тогда его как бурю срывало седла, и поверженный, хрипя багровой шеей, волочился он за копытами татарского коня, либо охлестывала эта петля шею лошади, и тогда всей тушей на полном скаку рухнет несчастная оземь, губя всадника и подчас ломая себе шею. Были среди конной армии царевича Чагана и особые тысячи – поджигателей, вооружение которых состояло из стрел и дротиков, обмотанных паклей, смоченной нефтью. Подпалив стрелу или дротик, их запускали в город и, разбрызгивая огненные капли, дымя и пылая, раздуваемая собственным летом своим, вонзалась огненная стрела в кровлю, в стреху, да и во что бы то ни было деревянное, и вспыхивали в осажденном граде тысячи пожаров.